а теперь просто дрожал от страха. Леша Морозов с загадочным выражением голубых выпуклых глаз, девчонки его зовут Лупоглазым, прочел мое коротенькое заявление. Один Афанасий Афанасьевич оставался таким, как всегда, и даже подмигнул мне, дескать, не робей, парень. И такой родной показалась мне вся его нескладная щуплая фигура, что у меня защипало в глазах. Павлушка Рыжов всегда изощрял над ним свое остроумие, разумеется, за глаза, и уверял, что Афанасий Афанасьевич пьет горькую и что жена ему изменяет. Все это было неправда, и я не раз во всеуслышание объявлял, что Павлушка подло лжет. Сейчас он смотрел на меня с плохо скрытым недоброжелательством. Уж очень ему не хотелось, чтоб и меня приняли в комсомол. Он словно чувствовал, что вдвоем нам будет в организации тесно. Рыхлый, толстый, с бесформенными губами, одетый, как всегда, лучше всех, лгун, лицемер и краснобай, он мне внушал мучительное отвращение. «Расскажи свою биографию», — услышал я голос Морозова, будто издалека. Я рассказал очень коротко. Что там было рассказывать? Родился, учился и, подумав, добавил. «Сейчас учусь в 9-м Б, а после школы стану...» Я на миг запнулся, ребята смотрели на меня с интересом, и я выпалил. «Буду штурманом!» И лучше бы мне этого не говорить. Все рассмеялись, и Афанасий Афанасьевич тоже. «А трактористом не хочешь?» Звонко выкрикнула одна из девчонок, и сразу посыпался ворох вопросов. «А почему не просто ловцом в нашем колхозе? Если все будут капитанами, кто будет работать в колхозе? Почему это именно капитаном? Чтобы распоряжаться? А на целину ты не поехал бы?» Кричали одни девчонки, даже раскраснелись все от злости. Справедливости ради отмечу, что вопросы эти были не так уж глупы, как это кажется. Дело в том, что в нашей школе почти все мальчишки мечтали стать капитанами-штурманами, и никто не хотел быть простым рыбаком. Другое дело, что редко кто становился капитаном. Но колхоз нуждался именно в рядовых ловцах. Столько лет прошло после войны, а до сих пор на рыбный лов выезжали в большинстве женщины, старики и подростки. Были, разумеется, среди ловцов и мужчины, те, кто не закончил школы, как Фома, например. Леша Морозов нетерпеливо постучал по столу авторучкой. «Что за неорганизованность? Вопросы надо задавать по очереди». Все разом стихли. Девчонки со степенным видом спросили кое-что по уставу комсомола и международным событиям. Я отвечал, в общем, правильно. Но вот Павлушка поднял руку, и я застыл в ожидании неприятности. «У меня такой вопрос», — гнусавя, растягивая слова, начал Рыжов. «Предположим, мы тебя примем, так? Если тебе скажут или комсомол, или море, что ты выберешь?» «Никто не скажет, — загорячился я, — будто нельзя комсомольцам плавать в море». «Конечно, можно! — дружно загалдели мальчишки. Но Павлушка стал настаивать на своем. «Мне важно его отношение, как вы не понимаете. Если, к примеру, комсомол потребует от тебя, откажись навсегда от мысли стать штурманом. Что ты выберешь, штурманом быть или комсомольцем?» Я ответил, не задумываясь. «Комсомольцем, конечно, а сам буду матросом или ловцом». «Нет, совсем отказаться от моря навсегда!» — поспешно поправил Рыжов еще более гнусавя. Я покраснел мучительно, жгуче. Мне вдруг сделалось так жарко, что я аж вспотел весь. Ребята притихли. Их заинтересовала такая постановка опроса. Я понял, они думали сейчас... Как его принимать, если он еще колеблется, море ему выбрать или организацию? Леша Морозов вопросительно взглянул на учителя. Афанасий Афанасьевич уже хотел вмешаться, но я в этот момент сказал, «Мне надо подумать». «Подумай», — машинально согласился Леша и опять посмотрел на классного руководителя. Но тот с большим любопытством разглядывал меня. Его, видимо, очень заинтересовало, как я отвечу. наступила невообразимая тишина.